Затем он поднял голову, чтобы поглядеть на любимую и на ее сон. Он взглянул на нее тяжелыми, слипавшимися от дремоты глазами, которые еще закатывались и видели еще плохо, и оказалась перед ним Лия. Он опустил глаза и, улыбаясь, покачал головой. «Вот еще!» — думал он, хотя у него уже похолодели желудок и сердце. «Вот еще новость!» «Язвительный морок! Потешное наваждение!» Глаза застила темнота, и теперь, когда ее покров спал, они прикидываются незрячими. Может быть, сестры втайне очень похожи друг на друга, хотя сходство никак нельзя усмотреть в их чертах. Но когда они спят, оно, может быть, становится видно. Поглядим-ка получше. Но он медлил взглянуть на нее, потому что боялся, и все, что он говорил про себя, было только суесловием ужаса. Он уже видел, что у нее светлые волосы и красноватый нос. Он протер глаза суставами пальцев и заставил себя посмотреть. Перед ним спала Лия. Голова у него пошла кругом. Как попала сюда Лия? И где Рахиль, которую к нему впустили и которую он познал этой ночью? Он попятился от кровати, проковылял к середине комнаты. Он стоял там в рубашке, прижав кулаки к щекам. «Лия!» — крикнул он со сдавленным горлом. «Она уже приподнялась». Она поморгала глазами, улыбнулась, опустила веки, как это много раз он видел. Одно плечо и одна грудь ее были обнажены, они были красивы и белы. «Яков, муж мой», — сказала она, — «пусть будет так по воле отца, ибо он этого хотел и это устроил. И я молю богов, чтобы ты еще поблагодарил за это его и их». «Лия», — пробормотал он, указывая на свое горло, на лоб и на сердце, — «с каких пор это ты?» «Это все время была я», — отвечала она. «Я была твоя этой ночью. С тех пор, как вошла сюда, в покрывале, я всегда ждала тебя с нежностью, как и Рахиль, с тех пор, как впервые увидела тебя с крыши, и, надеюсь, я доказала это тебе всей этой ночью. Скажи, скажи сам, разве я не служила тебе, как только может служить женщина, и разве не была добросовестна в сладком труде? Я глубоко уверена, что понесла от тебя, и у нас будет сын, сильный и добрый, и пусть его зовут Реувим». Яков задумался и вспомнил, как этой ночью принимал ее за Рахиль, и подошел к стене, и положил на стену руку, а на руку лоб, и горько заплакал. Он долго стоял так, растерянный, и каждый раз стоило ему подумать о том, как он верил и познавал, как все его счастье было обманом, как осквернен был час исполнения, час, ради которого он служил и победил время, ему казалось, что внутренности у него перевернутся, и он отчаивался в душе своей. А у Лии больше не было слов, она только плакала время от времени тоже, как уже плакала прежде с сестрой, ибо она видела, в сколь малой мере была той, которая многократно его принимала, и только мысль, что, вероятно, она все-таки понесла от него сильного сына по имени Рувим, нет-нет да поддерживала ее дух. Затем он оставил ее и бросился прочь из комнаты. Он чуть не споткнулся от тела, которые лежали за дверью и по всему дому, и во дворе, среди беспорядка вчерашнего пира, на циновках и одеялах или на голой земле, и спали, упившись. «Лаван!» — крикнул он, шагая через спящих, которые недовольно бурчали, ворочались и продолжали храпеть. «Лаван!» — повторил он свой оклик тише, ибо мука, ожесточение и неистовая жажда привлечь Лавана к ответу не могли подавить в нем оглядку на тех, кто спал в этот ранний час после тяжелой попойки. «Лаван, где ты?» И он подошел к каморке Лавана, хозяина дома, где тот лежал со своей женой Одиной, постучался и позвал. «Выйди, Лаван!» «Что такое?» — отвечал Лаван изнутри. «Кто зовет меня ни свет ни заря, после того, как я напился?» «Это я, выходи», — ответил Яков. «Вот оно что», — сказал Лаван, — «это мой зять». «Хм! Он говорит правда. Я, как малый ребенок, словно это одно уже определяет человека, но я узнаю его голос и выйду послушать, что ему нужно сообщить мне в такую рань, хотя сейчас у меня был как раз самый сон». И он вышел в рубашке, растрепанными волосами и хмурясь. «Я спал», — повторил он, — «я спал превосходно и благотворно. Почему ты не спишь? или не занят тем, чего требует от тебя твое положение».